Изгой проклятого клана. Том 2. Глава 1. Вздрогнули многие гвардейцы, а напряглись, абсолютно все. Но я даже не моргнул. Даже когда Гордич сжал кулак с перстнем в 10 сантиметрах от моего лица, а фиолетовый свет прошелся по моему телу. Я как никто другой знал, если такой как Гордич почувствует хотя бы тень слабины, то он вцепится в меня мертвой хваткой. Невозмутимость и уверенность. Вот что было моим главным ответом. Гордич скосил глаза на фиолетовый камень перстня, но тот продолжал ровно светить. «Он не подселенец», — произнес Гордич, продолжая смотреть на меня безумно округлившимися глазами. «Марианна, ты не ошиблась». «Нет, инспектор Александр Гордич», — она медленно покачала головой. «Его мана нечеловеческая». «Кто ты такой?» — Гордич вылупился на меня еще сильнее. «Руслан Северский». Твердо и громко, чтобы слышали абсолютно все, сказал я, глава вольного рода Северских, маг стихии пространства и тот, кто остановил опасную сущность в этом поместье, издобрил ухмылкой. Но безумные глаза Гордича продолжали буравить меня секунду вторую третью. «Расскажите поподробнее, господин Северский». Гордич резко принял спокойный вид, отступил на шаг назад и достал блокнот с ручкой из своих карманов. «Что за сущность? Как остановили? Почему ваша мана вызывает у моей коллеги сомнения? Прошу, пройдемте внутрь», — улыбнулся я. «Здесь не место для таких разговоров». Гордич завис, а спустя миг согласился. Через несколько минут мы сидели в кабинете вшестером. Я, Гордич с Марианной, князь Евгений, который выглядел мрачнее всех, и Святослав, с Ратибором за плечом. «Я внимательно слушаю», — сказал Гордич, принявшись записывать. Младший сын графа Ярослава попытался приручить темную сущность, которую нашел где-то в загранье, спокойно, уверенно объяснял я, видимо, на инициации, но не справился. Она овладела им и заставила убить сначала своего брата, а потом и отца. Граф Ярослав был в ранге витязя, насколько мне не изменяет память, наклонил голову на бок и сказал Гордич, как едва инициировавшийся молодой человек смог его убить. Им овладела сущность, которая была весьма сильна, объяснил я. Мы с первым воеводой, я указал на Ратибора, едва смогли победить одержимого Мстислава и захватить его. Увы, изгнать тварь не получилось. Так что оставалось только с корнем решить проблему и уничтожить ее вместе с носителем. Она, разумеется, сопротивлялась, когда была произведена ликвидация. Сегодня утром, где тело, кремировали, в соответствии с обычаями рода Яровых. В какой момент произошел выброс нечеловеческой маны? Когда мы нанесли сущности непоправимый ущерб, уклончиво сказал я, но Гордича это не смутило. Что с вашей маной не так, господин Северский? Это уже секрет моего рода. Для корпуса имперских экзорцистов нет секретов рода или секретов не рода, быстро проговорил Гордич. Наши знания – это безопасность империи. Позвольте сказать, заговорил Ратибор, смотря на меня извиняющимся взглядом. Ха, знал бы он, как сильно играл мне сейчас на руку. Внутри моего ученика находится аномалия. Она придала ему ряд разных способностей, не свойственных обычному магу его типа. Поэтому он, своего рода, уникум. Марианна, Гордич повернулся к ней, но она молчала, только наклонила голову на бок, не прекращая сканировать меня своими пульсирующими глазами. Гордич посмотрел на свой перстень. В любом случае, он не одержим нечеловеческой сущностью. Теперь мы желаем осмотреть место схватки с одержимым и изучить его личные вещи. Тогда пройдемте за мной, нахмурившись, сказал Ратибор. После нашей битвы вся усадьба и прилегающие территории в нечеловеческой мане, так что распознавать концентрацию будет непросто. Это уже наша проблема. Гордич встал и пошел на выход. После небольшой задержки поднялась и Марианна. Она взглянула на меня в последний раз и сказала себе под нос, как интересно, а затем пошла за Гордичем, грациозно как молодая кошка, а видок сзади на нее был весьма неплох. Бедрами она виляла как следует, вправо, влево, вправо, влево. А когда закрылась дверь, тяжелым голосом заговорил князь Евгений. «Что это значит, Святослав?» Он стучал по подлокотнику кресла. «Дядя Евгений», — не смутился Святослав, все еще переводя дух после ухода имперских экзорцистов. «Мы с тобой не такие близкие родственники, а сейчас у нас формальная обстановка». Он качнул головой на меня. «Объяснись». Руслан все рассказал. «Ты уверен в этом?» — с намеком спросил князь Озерский. Но Святослав смотрел ему прямо в глаза. «Да, князь Евгений. Мстислав хотел захватить власть с помощью той твари, но недооценил ее и она взяла над ним контроль». Он сжал челюсти. «Но Руслан его вместе с Ратибором. Глеб сказал, что здесь случился переворот, а когда мы встретились, он предположил, что власть взял Ратибор, а тебя сделал удобной марионеткой для отвода глаз. Но Святослав только округлил глаза и со смешком хлопнул себя по лбу. «Смешно, а мне не очень», — с укором произнес князь Евгений. «Погибли твои братья и отец, а ты сидишь, будто ничего не случилось. У меня нет времени на страдания», — твердым голосом ответил Святослав. «Нужно приводить дела клана в порядок». Князь Евгений хмурился еще чуть-чуть, а потом посмотрел на меня. «Только умер прежний глава, как роды клана начали расползаться по углам. Еще вчера ты был вассалом Ярослава, а сейчас называешь себя главой вольного рода. Вы против, князь Евгений?» — спросил я спокойный. Он пристально смотрел мне в глаза, а я отвечал тем же. «Нет, не я глава клана Яровых, чтобы лезть в его внутренние дела, но статус вольного рода делает тебя прямым вассалом императора, чью власть в Сибири представляю я, а значит и ответ ты будешь держать передо мной. Ответ за что? За что бы то ни было. Твой ледяной Вирм, где он? В усадьбе. Завтра он должен быть возвращен Морозовым. Он их законная тварь. Это невозможно. Мы с ним связаны договором, который не разорвать по желанию только одного из нас. Вирм просто умрет. И он скорее сделает это, чем возвратится в клетку. Я не собирался уступать даже князю Евгению. Тогда будь готов к тому, что Морозовы получат разрешение на то, чтобы оборвать существование твоего рода. Я договорюсь с ними. Каким же это, интересно, образом? Увидите. В глазах князя Евгения проявился интерес. Хорошо, Северский, ты уже неплохо показал себя на поле боя. Посмотрим, какой из тебя дипломат и глава клана. Он обернулся на Святослава. Как я вижу, ты держишь ситуацию под контролем. Пусть так и останется. Скоро я соберу кланы Сибири в Новосибирске, чтобы обсудить стратегию борьбы с Тихим домом. Будь готов, о дате тебе дополнительно сообщат. Да, князь Евгений, не вставая, поклонился Святослав. И еще, Гордич, этот экзорцист, отвратительный, прилипчивый, дотошный, князь Евгений покраснел от злости, надоедливый ублюдок, как и все в этом треклятом корпусе экзорцистов. Дайте ему все, чего он захочет. Пусть хоть каждый угол на язык попробует, но спровадьте его как можно быстрее, иначе он устроит вам неприятности. Да, благодарю за совет, устало сказал Святослав. После чего князь Евгений вышел. Его телохранитель, который ждал у дверей снаружи, пошел следом. «Не будь я его родственником, мы бы не отделались так просто», — сказал Святослав, зарываясь пальцами в волосы. «Эти экзорцисты, кто-то им все рассказал. Либо жители окрестных земель сообщили, либо кто-то из людей князя Евгения, либо кто-то из твоих, да либо кто-то из моих. Но это в любом случае уже не важно. Потому что если экзорцисты хоть за что-то зацепятся, то может дойти до полноценной инспекции. Не такой, как сейчас, а с пригоном десятков экзорцистов. Они изучат все, все, и найдут подвал, найдут останки Аккура и заставят глав рода все им рассказать. Да что там, если я попаду в их пыточные, то сам все выложу и привру сверху». Он ударил кулаком по столу, а потом в гневе смел письменные принадлежности на пол, и тут же откинулся на спинку кресла, держась за грудь. Его лицо исказило боль. Я подошел к нему. «Целительский кристалл с собой? Да но не надо, само пройдет». Я лишь чуть-чуть заволновался, натянуто улыбнулся он. «Спасибо, Руслан, без тебя было бы гораздо сложнее». Я кивнул и сказал: «Но теперь мое присутствие только усложнит все. Экзорцисты что-то увидели во мне. Я не дам им дополнительного повода посещать вашу усадьбу. Я уеду сегодня же, домой». Святослав вздохнул и закивал головой. «Да, ты совершенно прав. Все, что принадлежало твоему роду, мои слуги собрали еще при отце. Автомобиль может отправиться в любой момент. Только скажи». Он открыл ящик и достал оттуда запакованный конверт. «Здесь чек на 200 тысяч золотых рублей. Ты сможешь обналичить их в имперском банке, в Новосибирске или в любом другом крупном городе империи. 200 тысяч. На эти деньги по прикидкам приобрести небольшой дом в пригороде столицы. Не невесть что, но и не совсем гроши. На реставрацию особняка должно хватить. Но разве есть смысл вкладывать их туда, где они просто исчезнут? О, нет». На моем лице всплыла ухмылка. «Я использую эти деньги, чтобы сделать еще больше денег. В ближайшем будущем они мне понадобятся. А вот как я их заработаю, это уже особый вопрос. Благо, что в свою бытность лордом Зеркальной башни я успел изучить тему финансов как следует. «До встречи, граф Яровой», — сказал я Святославу. Он, с трудом, но встал. «До скорой встречи, господин Северский», — усмехнулся он, подойдя ко мне с опорой на трость. «А ты сказал правду, когда говорил про исцеление вот этого безобразия», — указал рукой на себя. «Или ты хотел меня успокоить?» «Правду», — железно заявил я, положив руку ему на плечо. «Но мне нужно чуть больше времени. Чуть больше времени, знания и сил. Я буду ждать, Руслан. А если что-то только понадобится, дай знать, непременно». И мы крепко пожали друг другу руки и приобнялись. Я быстро переоделся в своих покоях и растолкал спящего Ардамуна. Он был немного злой, много голодный, но покорно последовал за мной вниз. Внизу ждал приготовленный минивен, защищенный магическим усилением. В нем уже было несколько ящиков с вещами на первое время, а также артефактами моего рода. Отдельно ларец с регалиями. И ровно перед тем, как я сел, попрощаться со мной пришел Ратибор. «Недолго ты пробыл моим учеником», — со вздохом сказал он. «Впрочем, кому еще у кого стоит учиться, это вопрос». «Учитель», — я уважительно кивнул, — «не стоит. Я больше не считаюсь им даже формально», — он отмахнулся рукой. «Лучше вообще на ты. Кто-кто, а ты заслужил обращаться ко мне проще всего. Что с экзорцистами? Сейчас их выгуливает один из надежных людей. Водит, путает, забивает их головы ненужными подробностями. Это все не важно. Важнее другое. Руслан, если ты найдешь своего отца, то обязательно передай ему, что среди Яровых у него еще остались друзья. И сам помни, что я всегда откликнусь на твой зов о помощи и встану рядом, плечом к плечу встретив даже самого сильного врага». «Благодарю, Ратибор», — кивнул я. «Вскоре это может понадобиться, как никогда». Мы попрощались, крепко пожав друг другу руки. И я отправился в путь, но не один. Водителем и, если официально, связанным с кланом мне выделили Степана. Помощник мне точно не помешает. Тем более тот, которого я хоть немного, но знаю. Мы выехали с территории усадьбы и направились в мой новый старый дом. Он был в 3 часах езды от усадьбы, в каком-то захолустье, с деревенькой поблизости. Никому не нужное, забытое место. Северный предел, так он назывался. В воспоминаниях Руслана он был неплохим местом, немноголюдным, но спокойным, с богатой природой, вкусной пищей и массой развлечений для детей, начиная с речки и заканчивая лесными играми с деревенской ребятней. Асфальтированные дороги на нашем пути сменились проселочными. Мы ехали сквозь лес, по кочкам и ухабам, под мат Степана и усилившееся бормотание Ардамуна. Но через 3 утомительно долгих часа впереди открылось свободное от леса место. Там же нашлась и деревушка, где-то на 100 или 50 дворов. А вдали, на самой опушке, мрачный, но вполне крепкий на вид особняк. Деревенские останавливались и с удивлением указывали пальцем на нашу машину. Детишки бежали следом, любопытно хлопая глазами. А когда мы остановились у особняка, сразу же открылась входная дверь, и на улицу вышел бодрый старичок с густой бородой, улыбчивым лицом и шерстяной кепкой на голове. Я покинул авто первым, и старик кинулся на меня с объятиями, восклицая: «Ох, ей, молодой господин, я знал, что рано или поздно вы вернетесь сюда, а я пока решительно не мог вспомнить, кто это». «Мы знакомы?» – спросил я, на что он почесал затылок и недоуменно спросил: «Молодой господин, вы что, позабыли меня?» Он с трагичным лицом снял кепку и прижал ее к груди. «Это ж я, Яшка, слуга ваш, с самых пеленок за вами носился по вот этим вот лесам, чтобы вы не убились об дерево какое. Видимо, вы обознались. Мое имя — Руслан Северский». «Руслан, значит, молодой господин что, помер?» У него в глазах заблестели слезы. «Он что, вообще не в курсе ситуации?» «Стоп, нет, пройдемте в дом, там все обсудим». Яшка, как оказалось, жил здесь уже 3 года. Он был старинным слугой рода Северских, но еще до рождения Руслана ушел в лес, как отшельник. Но после отнятия у Северских земли, вернулся в особняк, чтобы поддерживать его в пригодном для жизни состоянии. Как объяснил Яшка, к возвращению хозяев, так и жил, особо не контактируя с внешним миром. Деревенские к нему иногда ходили, за помощью в чем-то, а он к ним за едой да бытовыми вещами. Вот только какую именно помощь Яшка оказывал, он так внятно мне и не ответил. И вообще, этот дед, Яшка, говорил какими-то загадками. И только когда я объяснил ему, чьим сыном являюсь и что произошло с родом Северских, вот тогда-то он воспринял все всерьез. Ох-хо-хо, он разочарованно покачал головой. бедный мой господин. Что же значит, пропал он? Ох-хо-хо-хо. Подскажите, молодой господин Руслан, а какая у вас стихия-то пробудилась? А зачем тебе это знать? Да вот тут такое дело. Батюшка ваш, Артур, завещал мне однажды такую вещь. Сказал, если будет его сынок в особняке родовом, то надобно спросить, какую стихию он пробудил. Важно это. Для чего? Повторил я свой вопрос с нажимом. Ну надо, молодой господин. Вот очень надо мне знать. Снаружи послышалась громкая ругань Степана. Он колол дрова и топор застрял в одном из них. Там же издевательски дразнил его Ардамун. «Пространство», — ответил я после паузы, и тут глаза Яшки просияли. «Молодой господин, а вы с регалиями, значится, знакомы, трогали их, щупали, к чему ты клонишь? Важно мне знать очень, хочу важную вещь открыть, но наказ был, только если все мне расскажете. Регалии у меня с собой, и да, я их трогал, и как они?» Он понизил голос до заговорщического шепота, отзываются. Я медленно кивнул, и тут же Яшка засуетился. «Идемте, молодой господин, срочно за мной, ох-хо-хо, и регалии возьмите, очень надо, без них ничего не получится». Он бегал резво как юнец, но опасности в нем никакой не было. Мог ли он быть предателем? Скорее нет. Яшка вел себя искренне, даже слишком. Я взял регалии из автомобиля и последовал за ним, в подвал. Мы остановились у стены, в которой была малоприметная дыра. «Скипетр, значится, приложите кристаллом к отверстию», — объяснил Яшка. «Ну, допустим». Скипетр северного неба засиял, когда кристалл приблизился к дыре. Свет из скипетра наполнил ее, а затем задребезжал камень. Стена стала разъезжаться в стороны. Нам открылся каменный зал, старинный древний. Яшка с удивлением, почти восторгом, уставился внутрь, освещая все фонарем. В зале был широкий каменный бассейн, в форме чаши. Это что, портал в загранье? Рядом с ним стоял постамент. Получилось, молодой господин. Яшка забежал внутрь, подбежав к постаменту. Пришло время. Пришло. Время для чего? Спросил я, внимательно изучая все внутри. Чтобы вы посетили 12 обителей, молодой господин. Он положил руку на постамент, а в каждой из них нашли то, что основатель вашего рода оставил потомкам, но лишь тем, его глаза хитро блеснули в свете фонаря, лишь тем из потомков, кто готов раскрыть в себе истинную силу стихии пространства и дара Северный Ход. Глава 2. 12 обителей, спросил я. О, да, молодой господин, закивал Яшка. Согласно преданиям вашего рода, это 12 областей в разных мирах загранья, но попасть туда может только достойнейший из потомков основателя, у которого обязательно должна быть стихия пространства и дар, Северный Ход. Иначе портал, он похлопал по постаменту, не откликнется. Я подошел ближе, рассматривая постамент. Сейчас я заметил в нем выемку в форме отпечатка руки. Он пропускает только со стихией пространства, говоришь, задумчиво произнес я. Верно, ваш отец и многие предки до него не могли активировать этот портал, поэтому были вынуждены прислуживать Яровым, чтобы иметь постоянный доступ в загранье. Но вы, Яшка посмотрел на меня фанатичным взглядом, но вы все измените. Ваш отец давно искал способ получить ребенка со стихией пространства. Я не знаю подробностей, но раз вы здесь, значит у него получилось. Я хмыкнул. Да, видимо, стихию пространства Руслан унаследовал от матери. По крайней мере других объяснений у меня не было. Я положил руку в выемку, но она была холодная и никак не отреагировала. Тогда Яшка пустился объяснять. «Все не так просто, молодой господин. Сначала нужно одеть на шею цепь основателя. Так гласит предание. Это дело недолгое». Я натянул цепь, а затем приложил руку вновь. В этот раз она нагрелась. Постамент вздрогнул. Послышался низкий гул. Но все почти сразу заглохло. Яшка задумчиво почесал голову. Но я знал причину. И хор, без него порталы просто не работают. Это было очевидно с самого начала, но я все же хотел посмотреть, как отреагирует эта штука. Теперь придется ехать в Новосибирск, закупать ихор там и привозить его сюда. Какая морока! Ох-хо-хо! Воскликнул Яшка, лукаво ухмыляясь. Молодой господин, все гораздо проще. Отец ведь оставил вам не только этот древний портал. Прошу проследовать за мной. Он повел меня к другой стене, и открывалась она точно так же, как и зал с порталом, с помощью скипетра северного неба, а внутри было светло. В длинном зале стояли бочонки, не меньше 8 рядов, и каждый бочонок был доверху наполнен сокровищем этого мира, и хором. Его золотой свет освещал тьму этого зала. Я так понимаю, Отец это спрятал заранее, я был слегка поражен тем количеством ихора, который здесь находился. Охо-хо, молодой господин, этот ихор начал собирать еще ваш прадед. Понемногу он втайне накапливал ихор, чтобы в нужный час род Северских в нем не нуждался. Ваш дед и отец продолжили эту традицию и смогли накопить 155 бочонков. С гордостью сказал Яшка, только никому, а то жандармы реквизируют. Проказливо хихикнул он. Ага, только и сказал я, в деньгах это было очень солидно. Но, что самое главное, этот запас был здесь и сейчас, и мне не придется возить ихор из Новосибирска, вызывая подозрения у жандармов и прочих служб. Потому что за оборотом ихора тщательно следили. Каждый литр этого вещества находился на учете клана или государственной службы, которая его использовала. На его хранение в крупных размерах необходимо было получать специальное разрешение, а все торговые операции с ним происходили под строгим надзором власти. Это был стратегический ресурс. Вы не думайте, что он пропал, поспешил объяснить Яшка. Бочонки надежные, скреплены лучшими магическими техниками. Ихор не пропадает, вспомнил я через память Руслана слова Артура. Он вечен, если его не использовать. Идем, Яшка, нам с тобой предстоит много работы. Первым делом я со Степаном разгрузил все ящики, в особенности с родовыми артефактами Северских. Я хотел присмотреть там что-то полезное, но два из них, перчатка из синей ткани и небольшая деревянная палочка, принадлежали к стихии льда. Стоило мне взять их в руку, как они заставляли мальцы коченеть от холода. Зато вот Ардамун на них облизывался, хотел сожрать, но я сразу объяснил ему, что это родовые предметы и их никто есть не будет, а потом успокоил намеком, что скоро он сможет полакомиться как следует, потому что я собирался взять его в загранье. Может, там получится сделать из него полноценного боевого товарища, ну, или он хотя бы будет таскать мои вещи. Другие два артефакта рода Северских были вполне себе универсальны и могли проводить любую стихию. Вот только один, это просто флакон для надежного хранения любой жидкости, а второй, тонкая струна, которая проводила энергию стихии, ее если и использовать, то только для создания нового артефакта. Но вот последний предмет, старинный, но крайне надежный компас, вызывал гораздо больше интереса. Как только я взял его в руки, то ощутил север, так, как я ощущал все пространство вокруг, если садился в медитацию. Также я ощущал северное направление от себя, причем конусом, то есть чем дальше, тем шире я ощущал, и при этом мне не нужна была никакая медитация. Зато это кардинально переворачивало возможности использования северного хода. В отличие от скачка, северный ход не требовал, чтобы я видел точку назначения. Я мог телепортировать что угодно хоть вслепую, но тогда объект или человек, которого я переношу, мог бы очень сильно пострадать. Поэтому я старался не делать этого с союзниками, например, во время нападения Геатероса на совете в Новосибирске. Однако с этим компасом, я чувствовал север в пределах 100 метров. Для моей силы это было кардинальное преимущество. После разбора артефактов, я подозвал к себе Ардамуна, а Степана отправил в деревню, чтобы он пообщался с местными и организовал оборону ко встрече потенциального противника. Он выглядел недоуменно, но именно этого я и хотел. Пусть он займется чем-нибудь, пока я отправлюсь в загранье через портал. Я не то что не доверял Степану, но он все же был яровым, пусть и бастардом, а открывать им, что у меня в подвале есть личный портал, это лишнее. Так что Степан отправился тратить свое время и доставать деревенских, а я с Яшкой и Ардамуном спустился вниз. Все двери были закрыты, даже стена в тайный зал была возвращена на место, когда я принес бочонок с ихором. Яшка порывался сделать это за меня, как слуга, но как я мог позволить старику, пусть и весьма бодрому, тащить тяжеленный бочонок, особенно когда у меня была сила звериной формы, а то надорвется еще, кто мне тогда про рот и его тайны рассказывать будет. Я залил ихор в чашу портала, затем повесил на шею цепь основателя, дернул Ардамуна за хвост, когда он потянулся змеиным языком в ихор, подлокоть хотел, зараза такая, и положил руку в выемку, ощущая, как пришла в ход древняя магия, а в голове заговорили голоса. Он все же нашел его. Я знал, что у нас еще есть надежда. Его отец был более бесполезный, и тут я сосредоточился, обрекая свои мысли в четкий внутренний приказ. Назовитесь. Голоса на миг замолкли, а затем продолжили свой говор. Он еще и приказывать нам смеет. Никакого уважения к старшим. и зачем его только к регалиям допустили. Видимо, простые слова до них не доходили. Тогда я сконцентрировал свою ману и резко заполнил ею цепь, вступая в более плотное взаимодействие с сидящими там сущностями. Ай, что он творит? Мне неприятно. Прекрати, немедля. Еще несколько секунд. Чего ты добиваешься? Кажется, он хочет поговорить. Я в гневе. Пусть немедленно прекратит. И вот, спустя полминуты, эти голоса замолкли. И тогда я повторил свой вопрос. Кто вы такие? А они отвечали, друг за другом. Те, кому ты обязан жизнью. Предки твои, связанные с родовым древом. За нами решение, получишь ли ты силу своего рода. Я хмыкнул и спросил. Это вы решаете, в какую из 12 обителей я попаду? Они отвечали. Обители нужно пройти одну за другой. Мы лишь открываем их. Сначала докажи, что достоин. Я сжал цепь рукой, заполняя дополнительной маной и сказал. Уже доказал и не раз. А сейчас, живо откройте мне доступ в обитель. У меня нет ни времени, ни желания вас уговаривать. Вы, духи предков, со своей скуки совсем потеряли рассудок. Ваш род на грани исчезновения и любая слабость может обернуться моей смертью. Может, живы и другие северские. Но если умру я, то неизвестно, через сколько лет другие ваши потомки найдут эти регалии. Если вообще найдут. Поток моих резких мыслей остудил размышления предков. Они молчали. А потом я ощутил, как цепь основателя стала легче. Она уже не была грубой и ощутимой через одежду. Так что вполне смахивала на обычную цепь с толстыми звеньями. Зато и хор начал движение. Он закрутился, принимая знакомый мне фиолетовый цвет. И вскоре в нем открылся портал в загранье. Я снял цепь основателя с шеи. Положил ее на тот же постамент. Затем приказал Яшке проследить за сохранностью портала и тем, что до него никто не доберется. Тот рьяно пообещал защитить его, даже ценой собственной жизни. Хотя я имел в виду только недопущение сюда Степана и сохранность регалий. Но, пусть, заодно проверю, насколько Яшке можно доверять. Портал он сам все равно не закроет. Но я не верил, что ему это надо. Наконец, я и Ардамун шагнули в портал. За гранью, как давно я здесь не был. В нос тут же ударили десятки новых запахов. В основном цветочные и фруктовые. Я прищурился от яркого солнечного света, но дал глазам привыкнуть и осмотрелся. Телепортационная площадка, по знакомому типу, но заброшенная уже много лет или столетий, а вокруг десятки разнообразных растений, но большинство из них были цветами с сердцевиной из цветных кристаллов, но это были не маленькие цветочки, а огромные переростки, с человеческий рост и выше, с толстыми стеблями, порой покрытыми шипами, и лепестками самых разных оттенков. А среди этих цветов росли растения, похожие на тонкие прямые деревья. С их ветвей свисали тяжелые плоды. Шкурка плодов была из тонкого кристаллического слоя. И все это великолепие просто фанило маной во все стороны. Даже обычный человеческий глаз замечал, видел ореолы полупрозрачной энергии у каждого из растений. Потому первым, что я услышал, был глоток. Ардамун проглотил слюну, пялись на растения как завороженный. Вокруг него все похолодело. «Не спеши», — осадил его я. «Мы не знаем, что это. Если ты начнешь жрать все подряд, то неизвестно, что». Холодная волна. Ардамун сорвался с места, как гончий пес, и на всей скорости влетел в ближайшие деревцы, вгрызаясь в его плоды. Торопился, пока я не дал ему запрет. Я хлопнул себя ладонью по лбу. «Ну вот как можно быть настолько безрассудным, Ардамун?» «Хрум-хрум чавт-хрырысь, Ардамун», — повторил я, и он повернулся на меня бешеным взглядом, вся морда в красно-розоватом соке. Часть сока заледенела, делая пасть Ардамуна похожим на мороженое. «Ты понимаешь, что можешь умереть?» — спросил я. «Смерть», — жевал он, — «неизбивно, лучше умереть с сытым, чтоб его пустота поглотила. Ну откуда такой фатализм у ледяного вирма? Они живут по несколько тысяч лет, а Ардамуну-то и сотни не было. Все, заканчивай. Больше без моего решения ты ничего здесь не ешь», — сказал я. Он посмотрел на меня со всем горем вселенной в синих глазах, но я непреклонно покачал головой. Тогда он поник, подлетел ко мне ближе и рухнул на землю, страдальческим взглядом смотря в небо. «И что это значит?» — спросил я. «Я умираю. Голод, жестокость сердия человека. Это меня убивает». А потом я увидел, что его синяя чешуя начала слегка окрашиваться в бледно-красный. «Это не голод, а твои чертовы фрукты», — я указал пальцем на увеличивающееся на его теле пятно. Он резво посмотрел на себя, и его глаза чуть из орбит не вылетели. «Че, что это?» «Последствия. человек, он замер и панически взглянул на меня. Я не чувствую кончик хвоста. Да чтоб тебя. Я присел рядом, ощупывая его хвост. Он был теплым. И для ледяного вирма это было совсем нехорошо. Я бросился к плодам того же дерева. Сорвал один из них и разломил пополам, смотря на мякоть и косточки. А затем загнал туда свою ману, прощупывая плотность энергии во фрукте. Мякоть оказалась вполне безобидна. Маны там было немного. В кристаллической оболочке, которая заменяла плоду кожуру, ее было гораздо больше. Но судя по реакциям, она была совсем нейтральной и безвредной. А вот косточки там было что-то жаркое. Когда я запитал их своей маной, они стали тлеть, выжигая всю мякоть вокруг себя. Огненная стихия. Вот Ардамуну такое точно нельзя. Тем более на голодный желудок, который втягивает в себя первую попавшуюся пищу моментально. Нужно сбалансировать стихии внутри Ардамуна. Я обострил все свои чувства, максимально сосредоточился, выискивая среди пестрых цветов вокруг хотя бы что-то, что могло содержать в себе стихию льда. Белые, синие, белые, синие. Есть. Я зацепился взглядом за пышный белый цветок, который был выше меня в два раза. Я ринулся туда на всей скорости. Нас разделяло всего около сотни метров. С когтями я забрался на него, а потом в сердцевину, где был вынужден тут же прикрыть лицо, потому что мое попадание туда заставило пыльцу взмыть в воздух, забивая мне глаза, нос и рот. И да, это была чертовски холодная штука. Пришлось нагнать к лицу своей маны, чтобы разогреться и выдавить пыльцу прочь. А внизу, под слоем пыльцы, находились насыщенно голубые кристаллы. В пару движений когтями я выломал их оттуда и закинул себе в карман, а потом развернулся, чтобы вернуться к Ардамуну, но прямо с соседнего цветка на меня смотрели огромные фасеточные глаза, длинные усики, огромные, острые как мечи жвала, неподвижные крылья и голод. Напротив меня сидел огромный стихийный шершень, одна из самых мерзких тварей, которые только могут завестись в магическом мире. Если стихийные шершни строят себе улей, то в радиусе нескольких десятков километров со временем уничтожается почти все живое. Эти твари были хищниками, и они жрали все, что шевелилось быстрее трепещущегося на ветру лепестка. Но опасен был не этот шершень, и не то, что мой острейший нюх мантикоры не учуял его запах за ароматами здешних растений, а то, что эта тварь не пойдет в атаку. Она уже чувствовала, что я ее убью. Именно поэтому она сделает все, чтобы вернуться в свой улей и привести друзей. А со всем ульем сейчас сражаться опрометчиво. Мы сдвинулись с места одновременно. Я бросился на шершня со своего цветка и скачком сократил дистанцию до минимума. Оказался сверху, с занесенными для удара когтями. И меня тут же отнесло вверх порывом ветра, от затрепетавших крыльев шершня. Эта тварь была воздушной стихии. Худший, чтоб ее, расклад. Потому что сразу за ветряным порывом в меня устремилось несколько воздушных лезвий, уплотненного с помощью маны воздуха, который мог резать неплотные материалы. И очень хорошо, именно плоть. И пока они не долетели, я сделал скачок снова, прямо к голове шершня. Но сбоку, чтобы вновь не попасть под мясорубку воздушных лезвий. Шершень как раз набирал высоту, когда мои когти срубили основание его головы, отправляя ее вниз. Однако эти твари живучи. Мало было обезглавить. Их тела вполне могли временно функционировать за счет двух нижних моноядер. Поэтому нужно было уничтожить каждое. Ударом кулака я наполнил тело шершня бирюзовым туманом и применил северный ход. Желтовато-серые внутренности твари отправились на север, а труп рухнул обратно в цветок. Я выдохнул. Это было несложно. Но маны потратил больше, чем стоило на такую мелочь. Но с шершнями и иными роевыми тварями никогда нельзя быть слишком бдительным. Я спрыгнул с цветка и бегом отправился к Ардамуну. Он лежал на ярко-зеленой траве и смотрел перед собой, без движения. Покрывавший его лед уже подтаивал. Ардамун был почти целиком покрыт алыми пятнами, а многие белые кристаллы на его чешуе окрасились в розовый. Я закинул горсть собранных мною ледяных кристаллов ему в пасть и приподнял за голову, а потом встряхнул, чтобы все провалилось в пищевод. Благо, он не выплюнул все рефлекторно. Через несколько секунд он вздрогнул. Его подняло в воздух, он начал извиваться, разбрасывая во все стороны куски липкого розового снега, который таял, как только падал на землю. Кажется, пронесло. То, что Ардамун выглядел как змея в приступе эпилепсии, это хороший знак. У вирмов и прочих магических змеев это нормально. Через несколько секунд Ардамун выпустил из своей пасти тугую струю розового пара. Пар ударился в землю и разлетелся во все стороны пухлыми облаками. Запах, правда, от этой дряни был отвратный, напоминало сгнившие фрукты. Потом послышался стон. Из-за тумана показалась морда вымотанного Ардамуна. Он выглядел слегка иссохшим, но живым. Это главное. Я еще никогда не испытывал такого унижения, недовольно простонал он, а потом уставился на меня, как щенок. Человек, я все еще есть хочу. Я закатил глаза. Идем, я нашел, что тебе можно. И через несколько минут Ардамун выжирал синие кристаллы со всех цветков, которые здесь находились. Заканчивал с одним и переходил к следующему. Я в это время пытался найти хоть один намек на то, где находится обитель. Одна из них должна быть здесь, по словам Яшки и тех же предков. Но ни одного следа цивилизации, кроме самой портальной площадки, здесь не было. Параллельно я посматривал в небо. В любой момент могли показаться шершни, но пока было чисто. Может, это был дальний разведчик, а нам повезет. И тут же я пожалел себя за слишком громкие мысли, потому что эти твари словно услышали их. 10, 20, пустота их подери, да их было не меньше сотни. Они плотным роем двигались на нас, но как они же не могли знать, что здесь кто-то находится? Разведчик к ним не вернулся. Человек, мне снова нехорошо, заворчал Ардамун на одном из опустошенных им же цветков. Внутри меня что-то происходит. Ага, кивнул я, подхватил Ардамуна на плечи и спрыгнул на землю. Мы ушли далековато от портала, но я и не собирался уходить, пока не найду обитель. Но тягаться с сотней воздушных шершней, в принципе, у меня был план, как это сделать. Долго, опасно, муторно, но я могу их победить. Сначала я заманю их в одно удобное место, а потом, используя северный ход, я, человек, прохрипел Ардамун на моих плечах. Его глаза засияли синим светом, с отблеском красных огоньков. Я сейчас в изе взорвусь, да чтоб его. Я быстро скинул его с плеч и принялся прощупывать маны, спешно, и почти сразу понял, что происходит. Это был не взрыв. На моем лице всплыл оскал, а Ардамун, светящийся все ярче, посмотрел на меня испуганными глазами. «Что там? Что там? Я умираю, человек! Зэ, завещаю тебе зэ заботу о моей чешуе!» — взвыл он. Но я резко схватил его за пасть и сомкнул ее, пристально смотря в глаза, а потом сказал: «Слушай сюда, сейчас вон те твари, я указал на рой шершней, которые уже были почти над нами, прилетят сюда, чтобы попробовать наше мясо на вкус, но у тебя есть шанс их остановить». Ардамун заморгал, а свет бил из него все ярче. Я заговорил быстрее: «По моей команде ты резко взлетаешь вверх и остаешься там, пока я не разрешу тебе спуститься. Понял?» Ардамун посмотрел на меня так, будто я его на смерть отправляю, но я резко закачал головой и добавил: «Верь мне, потом ты скажешь мне спасибо. А сейчас», — я посмотрел на небо, одновременно положив руку поближе к сердцу Ардамуна. Я считал, как быстро оно бьется, чтобы вовремя подгадать момент, когда он будет готов. «Давай, Ардамун, вверх!» — и раскрутил взвывшего Ардамуна, запуская его в небо, прямо перед приближающимся роем. Яркая вспышка, синий свет, с красным огоньками, озарил небеса, словно взорвалась звезда. Осколки льда, блестящие в лучах этого взрыва и солнца, разлетелись во все стороны, да так, что пришлось прятаться от них под одним из гигантских цветов. А потом до земли дошла волна пробирающего до костей ледяного воздуха, со снегом, градом и колючим льдом. «Муахаха!» — прозвучал с небес победный рев. «Склонитесь все, жалкие насекомые!» Глава 3. Ардамун, вышедший на новую эволюционную ступень, снес несколько десятков шершней своим ледяным дыханием. Окоченевшие насекомые попадали на землю. Кому не повезло затормозиться, а мягкие цветы разбились вдребезги. Новый поток ледяного дыхания еще сильнее укоротил рой шершней. Но они не собирались сдаваться, попытавшись окружить Ардамуна, который стал сильнее. Это было заметно даже внешне. Он стал крупнее раза в два. Эволюция ледяных вирмов происходит медленно, но ее всегда можно ускорить. Либо постепенным увеличением потребляемой пищи, либо тем, что сейчас получилось у нас. Но это было, скорее, везением. С помощью сожранных фруктов он сильно деформировал свои нижние моноядра. Его ледяная энергия вступила в реакцию с огненной энергией косточек, и они были повреждены. Быстрое скармливание ему нескольких ледяных кристаллов остановило реакцию, а уже естественный энергетический иммунитет Ардамуна позволил ему быстро восстановить травмированные моноядра. Но при этом, Процесс ускоренного заживления не прекратился, и когда Ардамун переел ледяных кристаллов, это заживление запустило ускоренную эволюцию его, как Вирма. Не очень здоровый метод, я и не знал, что он реально работает, но у нас получился сам собой, хотя риски при нем огромны. Зато сейчас Ардамун будет не столь бесполезен, наверное. Останки шершней перегруппировались и бросились прочь. Ардамун с громогласным хохотом полетел следом, снося их новыми потоками ледяного дыхания. Те пытались маневрировать, улетать, скрываться. Но увлеченный своей охотой Ардамун не отпускал никого. А я в это время занялся сбором трофеев. Находил окоченевших шершней, соединялся с их моноядрами, а потом выкачивал оттуда энергию. Но это были крохи. Ни в какое сравнение с тем же Мишкой, огромным саблезубым медведем с инициацией, они не шли. Зато их было много. Пока Ардамун не съел заживо последнего шершня, я успел поглотить ману примерно трех десятков из них. Больше целых шершней я просто не нашел. Из замороженных осколков ману не наберешь, а найти по запаху было невозможно из-за цветов. Поискал с помощью компаса, ощущением севера, но так нашел лишь еще несколько. Основную массу переработал и получил едва ли свыше своего предельного запаса маны. На запитку и развитие формы зверя не хватит, нужно еще раз в 10 больше. А Ардамун с довольной мордой спустился ниже. От него во все стороны исходили прохладные волны, а на шее выросла пышная белая грива, придавая ему еще больше сходства с драконом из азиатских легенд. «Можешь спускаться», — спокойно сказал я ему, смотря на торчащий из его пасти кусок полупрозрачного крыла шершня. «Ты узрел мое величие, человек», — самодовольно рыкнул он. «Теперь можешь показать свое восхищение. Я дозволяю тебе». «Правда?» — я усмехнулся. «Ну-ка, подлети поближе». Он тут же нахмурился. Его хвост нервно дернулся. Я сказал снова: «Не бойся, подлетай, подлетай». Я со смехом подманил его рукой. С осторожностью он подлетел ближе, а мана наполнила мою руку. Молниеносным движением я выхватил торчащее из его пасти крыло шершня, а затем плавно провел им перед его мордой. Скорость его впечатлила. Он заморгал. «Вот теперь ты красавчик», — сказал я, пристально вглядываясь ему в глаза. «Но не забывай, что это ты мой фамильяр, а не я твой слуга. Понял?» Он закивал. «Понял, человек, молодчина. А теперь идем, нам надо еще эту обитель искать». «Я нашел», — довольно оскалился Ардамун. «Там, на севере, откуда взлетел рой, были строения, возможно, оно, рой, и обитель. Вот это было припогано, потому что зачищать улей, это долго и опасно, если у тебя рядом нет средства массового оледенения. Возможно», — я мягко похлопал Ардамуна по шее. «Идем, посмотрим поближе. Вот вырастешь ты еще больше, будешь меня возить». Он восторга от этой идеи не разделял, но кто ж его спрашивать будет. Идти до этого строения пришлось целый час. По дикой местности, полной магических растений, это было не очень удобно, потому что некоторые из растений пытались брызнуть в меня кислотой, или огненной смесью, или затянуть на свои острые длинные шипы. Парочку из них пришлось даже выкорчевать с корнем, для пущей надежности. Но в конце концов мы дошли до обители. Старинное каменное строение, частично обрушившееся, поросшее зеленью почти во всех местах, но в местах трещин заделанное какой-то желтоватой смесью. Ей уже был выложен главный вход. Туда-сюда суетливо подлетали и бегали шершни. А я все никак не мог понять, почему для своего дома стихийные шершни воздуха выбрали здание, которое стоит на земле. Не могли гор найти, что ли? Впрочем, так даже проще. Дыхание Ардамуна за один раз заморозит сразу целый тоннель, так что преимущество нам обеспечено. А если внутри есть матка, то я вполне могу поднять уровень формы зверя. С помощью северного хода я телепортировал нас к крыше обители, прямо над входом в улей. Шершни, которые сновали туда-сюда, были совершенно к этому не готовы, и поплатились, когда Ардамун заморозил их своим дыханием. Получилось крайне удачно. Затем мы соскочили вниз и ринулись в тоннель. Увеличившийся Ардамун помещался со мной не слишком комфортно, но это не помешало ему пустить ледяное дыхание вглубь улья. Мы шли и замораживали все, пока изнутри не послышался жалобный женский голос. «Чего шершни, даже если и охотятся на людей, никогда не оставляют их в живых про запас. Они сразу же дербанят на куски и относят в улей. Не нравится?» — прошипел Ардамун. Я был с ним согласен, но мы все равно прошли вперед, вышли на соты, где замерли замороженные личинки шершней. Именно они пожирали больше всего мяса в улье, а вот взрослые шершни предпочитали фрукты и сладкую пищу. Женский голос становился все ближе. Я уже слышал его, напрягая слух мантикоры. «Ветер доносит мне ваши голоса, а прекрасные спасители», — певучи произнесли из глубин улья. «Молю, поспешите, иначе», — голос резко перешел на крик. «Эта тварь выпьет меня», — и снова стал мелодичным и мягким. «Помогите, ах, помогите». И вот мы вышли в просторный круглый зал, и все стало ясно. Внизу, скрываясь за грубо возведенным энергетическим щитом, сидела королева стихийных шершней. Вокруг нее скопилось не меньше 30 самых здоровенных шершней, с яркими красными глазами и готовыми к бою жалами. Они уставились на нас, ожидая команды от своей королевы, но та пока не торопилась ее отдавать. За спиной королевы шершней находилась камера сота, в которой стояла полупрозрачная женская фигура, изящная, легкая, одетая в едва заметный легкий сарафан. Сперва ее можно было спутать с призраком, но я узнал в ней духа стихии ветра, Сильфу. От ее закупоренной камеры к королеве шершней шел тонкий хоботок, по которому циркулировала мана. «Ох, спасители, спасители!» Сильфа приблизилась к барьеру своей камеры и посмотрела на нас с надеждой. «Молю, немедленно откройте, немедленно!» Ее лицо исказилось от гнева, она ударила в барьер своей камеры, но тут же успокоилась. «Иначе она выпьет меня до дна, ах, до дна!» А потом заговорил стрекочущий, лязгающий по ушам голос королевы шершней. «Мясо! Кровь. Мясо принесло холод. Уйди», — она дергала головой с каждым словом. Неслабая раз у нее хватало разума, чтобы разговаривать. Значит, живет по меньшей мере 1-2 сотни лет. Я мгновенно оценил обстановку. Шершни-воины, которые были рядом с королевой, не будут заморожены так же легко, как обычные. Эти – элита. Их единственная задача – охранять королеву, которая была сердцем улья. Сама королева – самая большая проблема. Она была крупнее всех шершней, даже воинов. Маны у нее тоже хватало, раз она самостоятельно возвести магические барьеры и подключиться к мане Сильфы. «Как вы нашли нас?» – спросил я. «Мясо. Уходи, уходи. Холодное мясо. Холодно. Ага, не хочет говорить. Ладно. Ардамун просит поддать холодку». Я махнул ему, и тот со скалом выпустил в шершни ледяное дыхание. Воинов это не заморозило, зато разозлило. Вся тридцатка рванулась на нас, как один механизм, и тут же получили второй заряд ледяного дыхания, отчего некоторые из них попадали на землю, подрагивая. Но большая часть успела подобраться вплотную. Северный ход, и вся эта свора отправилась в землю, метров на 70 к северу. Оставшаяся в одиночку королева запаниковала. «Мясо, оставь, не трожь, жизнь, оставь, зачем же мне это делать?» — сказал я, идя среди замороженных шершней к ее энергетическому щиту. «Что ты можешь дать мне взамен на свою жизнь?» «Мы нашли мясо, запах сладкой гнили, запах, туман», — отвечала королева шершней, вжимаясь в стоящую позади себя камеру соту с Сильфой. «Да, убей эту тварь», — кровожадно оскалилась Сильфа и тут же нежно пропела. «И освободи меня, а мой храбрый герой, туман». Я нахмурился. Видимо, королева шершни имела в виду остатки того фрукта, что Ардамун выпустил в воздух вместе со своей маной. Запах тумана и привлек шершни к нам. «Так что ты предлагаешь мне, взамен на сохранение своей жизни, чудовище?» «Мясо, мясо, что нужно?» «Мясу. Для начала смени обращение», — железным голосом сказал я. «Мое имя Руслан Северский, а не мясо. Понятно, понятно, понятно. Руслан Северский, не мясо. Что нужно?» А вот тут можно было подумать. Я слышал про случай подчинения королев шершней. Редко, но такое случалось. Маг, который приручал королеву шершней, приручал и весь улей. А даже в войнах между мирами это был неплохой козырь. Что уж говорить про меня, аристократа, у которого пока не было даже собственной гвардии. Да для меня каждый боец был на счету. «Ты присягнешь мне и станешь моим фамильяром», — твердым тоном ответил я, смотря в фасеточные глаза королевы. «Присягнуть, присягнуть», — она задергалась активнее. «Для таких тварей, которые привыкли быть в эпицентре своего мира, где все нацелено только на удовлетворение их потребностей, любое подчинение вызывало ужас. Интересно, хватит ли у нее рассудка принять мое предложение?» Меня устраивал любой вариант. Если она откажется, то я поглощу ее энергию, то быстрее подниму форму зверя на новый уровень. Если согласится, кто станет моей слугой. И королева шершней приняла решение присягнуть, жить. Хороший выбор, а теперь сними свой барьер. После короткой задержки королева шершней убрала энергетический барьер между нами и настороженно подползла ко мне. Я был готов убить ее в любую секунду. Ардамун тоже настороже. Королева шершней встала и посмотрела на меня своими бесчувственными фасеточными глазами. Миг, второй, а потом покорно склонила свою голову прямо под мою руку. Я коснулся ее головы, и прозвучали слова клятвы. Между нами установилась энергетическая связь. Я не верю своим глазам. Качала головой Сильфа. Ты подчинил себе это чудовище, но зачем теп? Одина мой красноречивый взгляд заставил ее прерваться на полуслове и подобрать более подобающий тон. О, герой мой, позвольте узнать, а зачем вам эта мерзость? Это не твоя забота, сказал я, поворачиваясь к королеве шершней. У тебя есть имя? Имя? Королева, матка, шершень, будешь, Шуша, Шуша, склонила голову, Шуша, теперь освободи эту шумную Сильфу, надо с ней поговорить. Барьер исчез, и в тот же момент Сильфа вылетела, кружась вокруг меня в танце, легкая, как подхваченное ветром перо. О, мой герой, чем я могу отблагодарить тебя за спасение меня от этой? Она присмотрелась своим изысканным личиком к Шуше и добавила, зловредной твари, кто ты и что тут делаешь? Ах, мой герой, она прильнула к моей груди и посмотрела своими нежно-голубыми глазами в мои. Я совершенно случайно попалась в сети к этим мерзотнейшим созданиям. Они истязали меня целый месяц, прежде чем вы оказались здесь. Представься, меня зовут Иолана, мой герой. И что ты забыла в улье шершни, Иолана? Я оказалась здесь по чистой случайности. Я пришла лишь напитаться энергией этого места. Но вместо того, чтобы спокойно пропустить меня, это мерзкое ТВ, Шуша, поправил я. Что, простите, эту королеву шершней зовут Шуша. Запомни, ах ваша воля, эта Шуша поймала меня и заточила в ту дурнопахнущую соту. Но ей было мало издевательств. Она еще и начала воровать мою ману, и раздавать ее своим слугам-жукам. Они тоже воздушные, наша мана хорошо сочетается. Ах, наверное, именно поэтому они оставили меня в живых. Шуша, я повернулся к ней. Почему вы выбрали для улья именно это место? Вы же воздушные, зачем полезли в землю? Улей, место, сильное, внизу, мана, много. Маны, все так же дергая головой, ответила Шуша. Нашли, луну назад, стали копать, основали, улей. Луну назад, это месяц, внизу, можешь показать источник, не докопали, рано, копают, она посмотрела на замороженных шершней из своей охраны, Шуша, может освободить, может, однако теперь вы будете жить по другим правилам. Примерно час ушел у меня на то, чтобы объяснить Шуше, кого именно нельзя больше пожирать, это было непросто, потому что просто разумное существо было для нее малопонятной абстракцией. После разговоров я направился вниз, изучить место, откуда они все чувствовали ману. Вот только, я не просто чувствовал ее, а впитывал всем телом. Я сел на землю на нижнем уровне улья, как раз там Шуша собиралась разместить свои покои, когда раскопки будут закончены. Там, снизу, был источник мощнейшей энергии. Но как бы я ни старался изучить получше, не выходило. Мана там была настолько плотной и сильной, что выталкивала. Стоило мне хоть чуть-чуть залезть туда ощущением пространства. Выходит, это и есть обитель. Ради эксперимента я попытался выкопать часть земли северным ходом, чтобы добраться туда быстрее. Но даже маленький слой почвы едва поддался, из-за густой насыщенности маны. У меня даже слегка потемнело в глазах от напряжения. Нет, северный ход здесь не поможет. Оставалось надеяться только на Шушу и ее улей. Когда мы отправились обратно к порталу, первые шершни рабочие и личинки уже начали оттаивать и приходить в себя после заморозки. Так что захват мною улья не стал для него катастрофой. И хорошо, ведь у меня на него были большие планы. Этот мир был богат магическими кристаллами, которые придется кому-то добывать. Кто, как не трудолюбивые шершни, подходили для этого лучше всех. А вот и Олана, вместо того, чтобы вернуться к себе, увязалась следом за мной. Она клятвенно уверяла, что будет полезно. Мой герой, тут так скучно, протянула она, когда мы подошли к порталу. Я могу был очень полезно. Смотрите, она закружилась и исчезла, а потом подул ветерок, донося до моих ушей ее тихий шепот. Не видите? И хихикнула, появляясь с другой стороны. И никто не увидит. Жаль, что духов, как магических зверей, Нельзя было так просто сделать слугами. Но можно ли было ей доверять? Сильфы – существа ветреные. Однако шпионы из них и вправду обычно отменные. Возьму на испытательный срок. Но если подведешь, сделаю обратно магической батарейкой. Согласна? Она испуганно прикрыла ротик рукой, а потом заявила. Согласна, конечно. Я же не собираюсь вас подводить. Я дал ей шанс. Всей троицей мы вернулись обратно в родной мир. Там уже наступала ночь. Яшка дремал на стуле в углу и встрепенулся, только когда я растолкал его. Он удивился заметно увеличившимся Ардамуну, но только порадовался, когда я рассказал ему о событиях в Загранье. Яшка выглядел как впечатленный ребенок, не меньше. Иолана вообще не показывалась, держась поблизости как малозаметный сквознячок или просто гуляющий по дому ветер. Мы закрыли портальную комнату и вернулись наверх. Степана все еще не было, но дергать его я не хотел, потому что времени по пребыванию в деревне для него я не устанавливал. Наоборот, велел как можно плотнее пообщаться с деревенскими. Если что, заночует там. Просто поужинали с Яшкой. Вареные яйца, хлеб с сыром и ветчиной. Иолана и Ардамун получили по горсти магических кристаллов, взятых из-за грани. Тот мир я назвал мир-сад, из-за растущих там в обилии цветов. Перед сном затопили баню. Я хорошенько пропарился, смыв с себя всю грязь. Но когда пришло время отходить ко сну, в особняк ворвался Степан, растрепанный, весь в крови. «Руслан», — хрипло сказал он и оперся на косяк двери, — «они не люди». Глава 4. Я подхватил Степана и помог ему сесть. Рядом, как по мановению руки, появился Яшка и хлопнул себя по лбу от увиденного. «Что произошло?» — я спросил я Степана. Он откинулся на спинку стула и вытер кровь с шеи. На груди у него красовалось несколько глубоких ран, явно оставленных когтями. Степан отвечал: «Местные, я пришел к ним, сказал готовиться к обороне, от имени нового барина», — насупился он. «Староста даже слушать меня не стал, его сын оскорбил мой род, я хотел выпороть его, но он бросился на меня, мы начали драку, и он как-то оставил эти раны, он коснулся своей груди, я даже не понял, как, оружия у него не было, но сейчас он закачался на стуле, даже сидеть становится трудно, они точно не люди, не люди они». «Кулаки людей не режут. Ты как, в сознании держишься?» — спросил я, всматриваясь в его глаза, немного расфокусированные. «Устаю с каждой секундой все больше. Молодой господин, можно, я ему помогу?» Рядом сразу возник Яшка. «Чем? Ты что, целитель?» — прямо спросил я его. «Он ведь так и не сказал, чем занимался здесь все эти годы. Ну-у-у», — протянул Яшка. «Можно и так сказать, но давайте я лучше покажу». Я кивнул. Терял силы Степан явно не от потери крови, она практически перестала течь, и это был не яд, потому что запах крови был слишком чистый, да и по сути эти раны были обыкновенными царапинами. Через несколько минут Яшка вернулся, держа в руках несколько флаконов с темно-зеленой, красной и ярко-зеленой жидкостью. Он в определенном порядке велел Степану выпить каждую, после чего тот стал на глазах приходить в себя. «Ты алхимик Зельевар», — озвучил я единственный напрашивающийся вывод. «Громко сказано, молодой господин», — смущенно засмеялся Яшка в бороду. «Так, травничаю для души. Отец мой тоже травник был, и его отец, и отец его отца. Семейное у нас. Вот и живу так, потихоньку. И почему ты сразу об этом не сказал?» «Ну так, имперской лицензии у меня нет», — пожал он плечами. «Кто ж знает, может, вам от того неприятно будет, что я тут подпольно зелья варю, а то, что у нас в подвале полная хора, за незаконное хранение которого меня могут отправить в ликвидационные бригады лет на 10, тебя не смущает?» «Ну-ка, хаем, ну». Внятно он мне так ничего и не ответил. Степана мы отвели в одну из гостевых комнат и уложили там на кровать. Я велел Яшке оставаться в доме и следить за состоянием Степана, а сам взял Ардамуна, и мы вместе пошли в деревню.